«Давненько у нас не было таких хороших новостей. История Кэмпбелла такова». Примечание переводчика. Подробнее о деятельности этой партии по русской экспедиционной терминологии отряда смотри в книге Реймонда Присли «Антарктическая Одиссея», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1989. Конец примечания. Кэмпбелл высадился в убежище Эванс, имея провианта на 6 недель санных походов плюс 2-недельный рацион на 6 человек, 25 килограммов сахара, 10 килограммов какао, 16 килограммов шоколада, 95 килограмм галет, немного оксо и запасную одежду. Примечание переводчика. Оксо – мясной экстракт одноименной фирмы. Иными словами, после проведенных по плану санных походов им оставалось провианта на 4 недели весьма скудных пайков. Кроме того, у них была запасная палатка и запасной спальный мешок. Никто серьезно не предполагал, что корабль не сможет их забрать во второй половине февраля. Партия Кэмпбелла провела успешные санные походы и важные геологические изыскания в районе убежища Эванс. Затем, обосновавшись на берегу, они стали ждать судна. Вокруг, до самого горизонта, сколько хватал глаз, простиралась открытая вода, разгоняемая сильным ветром. А судно все не приходило. Путешественники заключили, что оно потерпело крушение. На самом же деле, за пределами их видимости, лежал толстый паковый лед, сквозь который Пеннелл упорно пытался провести судно, пока не встал перед выбором – или уходить, или вмерзнуть в лед. Ему так и не удалось приблизиться к берегу ближе, чем на 43 километра. Вот тогда-то с плато позади них, по направлению к открытому морю, задули сильные ветры. Такая погода усугубила и без того плохое положение. Убежище Эванс усеяно огромными каменными глыбами. Преодолевать их приходилось, склонившись вперед и сопротивляясь встречному ветру. А стоило ему внезапно стихнуть, как незадачливый путешественник валился вперед лицом вниз. Ввиду таких обстоятельств было решено с места не трогаться, подготовиться к зимовке, а весной отправиться берегом на санях на мыс Эванс. Альтернативная идея – отправиться берегом на санях в марте или апреле, кажется, никогда всерьез не обсуждалась. Но мы-то на мысе Хат после вылазки Аткинсона на запад в апреле 1912 года, естественно, ничего не знали о планах Северной партии. Она, между тем, разделилась на 2 группы, по 3 человек в каждой. Первые 3 под командой Кэмпбелла вырыли в большом глубоком сугробе шурф глубиной 2 метра. От него вбок продолбили буром и лопатой проход, а в конце прохода – пещеру, площадью 3,5 метра на 2, высотой 1,7 метра. Остальные трое под командой Левика разыскивали и убивали тюленей и пингвинов. Но их попадалось ничтожно мало, и до середины зимы, когда наступила полярная ночь, люди не ели досыта. Один человек обязательно дежурил у палаток. Они были уже такие изношенные и ветхие, что оставлять их без присмотра на ветру было небезопасно. К 17 марта пещера, еще не готовая, могла все же принять 3 жителей. Об их вселении пусть расскажет Присли, но не думайте, что непогода, о которой он пишет в дневнике, была исключительным явлением на этом клочке суши, прозванном впоследствии островом Inexpressible, невыразимый английский. 17 марта, 7 часов вечера. Весь день дул сильный юго-западный ветер, ночью усилившийся до бури. День выдался ужасный. Надо было перенести в наше временное жилище все необходимые вещи. Ни разу за время совместного пребывания наши нервы не были так напряжены. Но мы успешно выдержали испытания. Не хотел бы я еще когда-нибудь совершить 3 такие ходки, как сегодня. Стоило ветру внезапно ослабить свои усилия, и я падал в наветренную сторону. Каждый его яростный порыв заставлял меня склоняться в противоположном направлении. Не меньше 10 раз он отрывал меня от земли и кидал на землю или на негостеприимные валуны. Обоим моим товарищам тоже пришлось туго. За 2 ходки Дикасон расшиб колено и лодыжку и потерял матросский нож. А Кэмпбелл лишился компаса и нескольких зарядов для револьвера. Счастье наше, что мы вообще сумели пройти. Смотри список литературы, пункт 2. Хорошо еще, что ветер часто не сопровождался ни метелью, ни поземкой. Через 2 дня, все в ту же бурю, 8 часов утра, на головы 2-й тройки обрушилась палатка. Солнце в это время заходило в 4 часа пополудни, и они решили пробираться к своим товарищам. Вот что рассказывает Левик. «Мы навалили льдины и камни с морены на палатку со всем ее содержимым, и после этого опустились в путь. Прежде всего нам предстояло пересечь 1 километр чистого голубого льда, выметенного нестихающим ветром, дувшим нам почти прямо в лицо. Выпрямиться мы не могли, и весь путь проделали на четвереньках, ложась при особенно сильных порывах на живот. Пока доползли до конца льда, хлебнули горя. Как сейчас вижу побитые лица товарищей, свинцово-синие, с белыми пятнами обморожений. На берегу острова нам удалось укрыться за огромными валунами и оттереть замерзшие носы, уши и щеки. Проползши еще 500 метров, мы достигли незаконченной пещеры, в которой забаррикадировалась половина нашей партии. Долго кричали, прежде чем они нас услышали и впустили. Встретили нас очень тепло и накормили горячей пищей, вкуснее которой, наверное, никто из нас в жизни не едал. Продолжает Присли. После прибытия бездомной партии сварили суп, приведший всех в самое благодушное настроение. Согревшись от еды, все на час-другой забыли о невзгодах и запели. Зрелище было очень приятное, и стоит мне закрыть глаза, как передо мной встает маленькая пещера, вырубленная во льду и снегу, с хлопающей на ветру палаткой вместо двери, удерживаемой у краев входного отверстия перекрещенными ледорубом и лопатой. Пещеру освещают три или четыре маленьких жирника, источающие мягкий желтый свет. У стены лежат в спальниках, отдыхая после трудового дня, Кэмпбелл, Дикасон и я. Напротив, на возвышении, еще не выбитом до уровня остального пола, сидят Левик, Браунинг и Аббот, обмениваясь впечатлениями о поглощаемом ими супе. Примус весело гудит под котлом с подкрашенной жидкостью, заменяющей какао. По мере того, как гости согреваются, у них пробуждается чувство юмора. Мы перекидываемся остротами. Но сегодня все преимущества на нашей стороне. Авария в той палатке и вынужденный уход от родных пенатов – неисчерпаемая тема шуток. Вдруг кто-то заводит песню, остальные хором ее подхватывают, вмиг заглушая шум примуса. Поют несколько часов. Но вот свет начинает меркнуть, и холод берет верх над действием супа и какао. Поющих одного за другим пробирает дрожь. Невольно все начинают думать, какая трудно предстоит ночь, и тут становится не до песен. Двое в одноместном спальнике. Даже самая мысль об этом мучительна и ни у кого не вызывает желания шутить. Шутки посыплются на следующий день, когда ночь благополучно закончится, а пока что ее близость наводит на грустные размышления. Но делать нечего. Каждый из нас готовится приютить у себя еще одного человека. Смотри список литературы, пункт 2. В таких условиях злосчастная партия, не терявшая присутствия духа, вступила в одну из самых ужасных зим, сотворенных Господом Богом. Они страшно голодали, ведь ветер не только мешал образованию морского льда в заливе, но и делал его берега почти недоступными для тюленей. Случались, правда, и праздники, например, в тот день, когда Браунинг заметил и убил тюленя, а в его желудке обнаружили 36 непереваренных рыбин, вполне годных в пищу. Какие радужные перспективы открылись перед зимовщиками! Тюлени со съедобной начинкой нам больше не попадались, Но мы не теряли надежды на встречу с таким экземпляром, и охота превратилась в азартную игру. Впредь при виде тюленя кто-нибудь восклицал «Рыба!», и все наперегонки бросались к животному. Смотри список литературы, пункт 2. Они ели ворвань, на ворване варили пищу, ворванью заправляли лампы. Одежда и вещи пропитались ворванью, сажа покрывала темным слоем их лица и руки, спальные мешки, печи, стены, потолок забивалась в горло, раздражала глаза. Пропитанная ворванью одежда не удерживала тепла, а вскоре изорвалась настолько, что мало защищала от ветра. Зато ее можно было поставить стаймя, так много в ней было жира. Хотя зимовщики часто соскребали его ножами и оттирали пингвиньими шкурками. Под ногами же у них лежали неизменные гранитные глыбы, по которым ходить было трудно даже при дневном свете в хорошую погоду. Как сострил Левик, дорога в ад — может быть, и вымощена благими намерениями, но в самом аду она, скорее всего, имеет покрытие вроде того, что на острове Inexpressible. Выпадали и светлые минуты. Долгожданный кусочек сахара, пение хором. С ним, кстати, связан забавный эпизод, когда партия Кэмпбелла и остатки главной партии воссоединились в ноябре 1912 года на мысе Эванс. Кэмпбелл хотел во что бы то ни стало услаждать наш слух церковными песнопениями. В первое воскресенье мы услышали псалом «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, во второе Его же, в третье тоже». Мы предложили обновить репертуар, на что Кэмпбелл возразил «Зачем?». Мы ответили, что он несколько однообразен. «Да нет же», — сказал Кэмпбелл, — «мы все время пели этот псалом на острове Inexpressible». Другого, как оказалось, он не знал. Кроме того, исполняли «Те Деум» и «Веселый король», что чаще не знаю. Для чтения у обитателей пещеры были Дэвид Копперфилд, Декамерон, «Жизнь Стивенсона», «Новый Завет». Они также делали гимнастику по шведской системе и читали лекции. Наибольшую опасность представляли цинга, примечание переводчика Аткинсон, и птамаиновое отравление из-за вынужденно плохого питания. Примечание переводчика. Птамаиновое отравление. Отравление испорченным мясом тюленей и пингвинов, которых они сами добывали. Конец примечания. С самого начала зимовщики договорились сохранить оставшийся провиант для весеннего санного похода вдоль берега. Так что у участников северной партии имелись все признаки начинающейся цинги. Примечание автора. Дальнейшему развитию цинги воспрепятствовало употребление в пищу свежего тюлендьего мяса. Конец примечания. В иглу было достаточно тепло, чтобы тюленина начала портиться –